это? Будет награда к вам потечет! Боже мой! К вам потечет! Помоги! Прими балалайку! Нельзя держать долго балалайку в руке, она начинает сама играть. Героиня! Ну что ж, номер-то не прошел. Она хотела меня на понт взять, а? Она хотела, чтобы Женька фраером прошелся. Героиня! Никаких героев нету, слышишь? Все в мире обыкновенно, Санечка, слышишь? Партия приговорила доносчика к смерти. Он умрет! Фу! На твою партию! Иди ты со своей партией! Знаешь куда? Будешь мне голову крутить, я тебя сразу не узнаю. Санька, куда? Ой! Держите негра! Он видел меня в сердце! Готов. Боже мой. Али, идем. Канаем отсюда. Быстро! Али! Что это за время? Что это за сумасшедшее время? Я хочу жить тихо, мирно. Почему я не умер в 1916 году? Жанна была арестована в ту же ночь, что и Мишель. Оба они оказались в сырой и темной камере контрразведки. Медленно тянулись минуты, складывались в часы. Отовсюду можно выйти. Нужно только отыскать способ, понимаешь? Его нужно только отыскать, и он где-то лежит, этот способ. Мишель. Ну? Я, кажется, знаю. Что? Здесь часовой. Ну? Позвать его сюда. Что, часового? Да. Убить. Взять оружие, переодеться и к следующему часовому, и так до конца. Послушай меня, Жанна. Во-первых, часовой не войдет, потому что он побоится. Во-вторых, он не сможет войти, потому что у него нет ключей. А в-третьих, даже если бы он вошел, мы все равно не сможем с ним ничего сделать. Мы, женщина и раненый мужчина. А в-четвертых, там за углом стоит еще часовой, потом еще часовой, и вся эта могила набита часовыми. Послушай меня, Жанна. Подойди сюда. Давай с тобой поговорим, как будем держать себя на допросе. Мишель, а все-таки, а если попробовать, часовой рискнем? Марсиаль! Марсиаль! Это ты, Марсиаль? Боже мой, Мишель, какая встреча! За что тебя? За коммунизм. Что, тебя одного или провалилась вся организация 72-го полка? Я не знаю, не взяли и бросили меня сюда. Я не понимаю, что такое? Предательство, единая цепь, совпадение? Да, я жертва предателя. Кто? Кто предатель? Кто? Кто-нибудь из них? Жув Селестен. Нет, не может быть. Но ведь они же не пришли в ресторан. Мишель, часовой, который стоит здесь, мой земляк, он мог бы передать записку в город. Мишель, Да. Пиши скорее в областком, где мы находимся. Что с нами, чтобы нас спасли? Что, действительно часовой твой земляк? Да. На него можно положиться? Ну, как на меня? Что, надежный парень? Пиши, как я? Пиши скорее. Ну, какой ты медленный. Не надо писать. Руки, Жан! Степиков! Жанна! Мишель, ребята! И чему ты радуешься, чудак? Тому, что вы живы, а меня зацапали гады. Но областком не тронут. Мы хотим послать записку в областком. Часовой берется доставить. Что, верный парень? Да. Вот Марсиаль его знает. Кто? Вот Марсиаль. Его только что посадили. О, Марсиаль здесь. А ну иди сюда, Марсиаль. У меня тут есть кое-что для тебя. От мадемуазель Саньки. Да-да, от мадемуазель Сволочь! Он помешался! Он его задушил! Спасите! Предатель, его же сюда подсадили! Вы что, часовой! Не понимаете? Спасите! Сволочь! Что? Разболтали явку? Нет. Но было близко к тому. Мишель как-то оттягивал. Ты что, подозревал, Мишель? Да. Я стал осторожен. Немножечко поздно. Ничего, ребята. Есть хорошие вести. Слушай сюда, Мишель. Красная армия на подступах к городу. Надо тянуть волынку. Выдумывать всякие небылицы, чтоб время шло. Брось, Степиков. Брось, Степиков. Не утешайте себя, ребят. Не утешайте. Сейчас начнется допрос. Я думал, мы доживем до утра. Очевидно, у нас уже больше не будет утра. Следователь сначала предложит папиросу, потом жизнь. Ну, папиросу, кто очень хочет курить, можно взять. От жизни придется отказаться. Красные приближались к городу. Генералы французской армии гнали на фронт своих солдат. Командный пункт лейтенанта Бенуа был расположен на опушке леса. В наспех вырытых окопах залегли солдаты. Сейчас он нас погонит вперед. Что делать? Что делать? Встань. Жуф, сейчас он нас погонит вперед. Ты пойдешь? А ты что, будешь ждать пригласительного билета? Я не придаю значения этим формальностям. Ну, еще не пора. Селестен, начнем, а? С чего начнем, Селестен? Мальчики, спокойствие, просто бросим эту дрянь. Так нельзя. Просто повернемся и уйдем. Пусть он воюет и сливоет, устраивает. Говорю, так нельзя. Почему? Наша артиллерия отсюда за 3 километра. Как только ты повернешься, артиллерия, которая за 3 километра, схватит тебя огненными пальцами за штаны. Понял. Ты поворачиваешься, уходишь, и тебе взад влетает бомбоньерка весом в 16 кило. Интересно. Откуда артиллерия узнает? А телефон? В крайнем случае заткнем лейтенанту рот. Чем? Спокойствие, мальчики, вот этим кляпом. Лейтенант не слышит, а любознательный Марсиаль лег так глубоко, что он никогда ничего не услышит. Кроме того, есть капрал. Капрал! Капрал! В чем дело? Иди сюда. Ну, в чем дело, что? Старик. Ну? Ты не будешь возражать, если мы все захотим пройтись обратно? Да. С вами будет поступлено по уставу. Ну-ну, Барбару. Я предупреждаю. Предупреждаю, как старых товарищей. Хочешь заработать нашивки сержанта? Еще одно слово, я тебя арестую. Занимайся своим делом, корова. Если бы Мишель слышал твои слова, он пожалел бы, что пожал тебе руку. Да, Мишель пожалел бы, что испачкал свою руку от твоей. Это разговоры для тыла. Занимайтесь своим делом, коровы. Ну, я знаю, Барбару, старик нас не тронет. Лейтенант идет. Лейтенант. Сообщи ребятам. Быстро. Ну, сообщи ребятам. Ну. Мой лейтенант. Да. С вашего разрешения пойду разведать местность правее пушки леса. Да, капрал. Мальчики, спокойствие. Старый хитрец дипломатически удалился. Спокойствие. Прицел 2400. Частый. Цель — неприятель левее мельницы. Нечто зеленое, движущееся. Вы все видите цель? Это рабочие. Что такое? Для вас это нечто зеленое, движущееся. Для меня это рабочие. Разговоры на линии огня. Манмата. Да. Мой лейтенант. Да. Да, мой капитан. Вперед на 300 шагов. Есть. Мальчики, ложись. Есть. С правого фланга по одному. Вперед. Вперед. Вперед. Спокойно, спокойно, лейтенант. Мой лейтенант, вот тут есть мнение, что идти вперед бесполезно. Что такое? Мой лейтенант, там обойдутся и без нас. Мой лейтенант, это же обидно. Заключен мир, и почему я должен воевать? Жан, ты дурак. Война бывает не только во время войны, война бывает во время мира. Да, конечно, он полный лейтенант. Идиот. Нет, мой лейтенант, нет, нет, мой лейтенант, идти вперед, но ради чего? С русскими мы поладим и без этого. Мой лейтенант, 52 месяца я таскаю эту дрянь. Она мне надоела. Но без глупостей. Это не дрянь. Это винтовка, она тебе еще пригодится. Солдаты, вы защищаете родину! Браво! Солдаты, браво! Вы сошли с ума! Браво, сошли с ума! Пожалуйста, вы нам расскажите, что там впереди, сволочь! Там, во Франции, мы воевали за родину, допустим, ну а здесь что? Мы приехали сюда не для того, чтобы драться! Здесь никто не будет сражаться с рабочими. Здесь рабочие! Ну что ты вылупил на меня глаза? Что ты меня не узнаешь? Это я Жув, которому ты предлагал 10 тысяч франков, чтобы я предал большевиков, щедрый господин. Хочу угостить тебя за твою щедрость. Монмартр, третья батарея, здесь бунт! Здесь бунт! Без глупости, без глупости. Ну, иди сюда. Что ты стоишь с таким видом? Точно у тебя запор. Скажи солдатам словечко. Дети мои, я вас предупреждаю. Каторга! Расстрел! Боишься, сволочь! Во имя Родины! Нету Родины! Без глупости, мальчики, без глупости. Вот они! Убили Гастона! Алло, лейтенанта! Алло, лейтенанта! Ой-ой. Спокойствие, мальчики. Как вы его убили? Он погиб в перестрелке. Что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали? Барбару, ты тоже хочешь погибнуть в перестрелке? В Одессу! В Одессу! В море! В море! Во Францию! Во Францию! Одесса, пристань. Гигантский борт парохода возвышается, как стена. И вот на пристань врывается толпа. Это те, кто несколько месяцев назад цветами встречали интервентов, встречали торжественно, празднично. Вот лихой офицер в черкеске с газырями. В руках у него свернутое одеяло, чайник и портрет Николая II в золоченой раме. Вот дамы в перекосившихся шляпках с перьями и с вещевыми мешками за спиной. Потрепанные щеголи с осыпавшимися бутоньерками в петлицах. И вы здесь? Как вам все это понравится? Здесь вся империя. Неужели интервенты действительно покидают Одессу? Вы слышите треск? Да? Это трещат балки старого мира. 2000 лет стоял он, и вот он рушится на наших глазах. Вот они, ваши хваленые иностранцы. Господа, господа, прошу соблюдать спокойствие. Господа, вы едете в Европу. За вами наблюдают иностранцы, господа. Предъявляйте паспорта, господа. Паспорта. Вот они, ваши иностранные солдаты. Бальзаки, Вольтеры, Флоберы, черт бы вас побрал! Разве это нация? Это трусы, это трусишки! В третий раз на моих глазах разлагаются в России великие армии. В 17-м году разложилась русская армия, но это была революция. В 18-м году здесь же разложилась германская армия, но это были побежденные. И вот... Это ужасное зрелище повторяется в третий раз с могущественной союзной армией. Ведь они же победители. Проклятая почва! Ну, дети мои, вставай, вставай! Идем на пароход. Он скоро отчалит. Барбару, полковник! Капрал? Капрал, какой части ваши люди? 72-й пехотный, мой полковник. Посмотрите, что у них за вид. Вы видите, как он держит винтовку? Видите? Видите? А почему у всех красные лоскутки на груди? Капрал... Подтянуть людей. Смотри, чтобы мы не подтянули тебя за шею. Кто это сказал? Это я сказал. А я это подумал. Марш в строй! Мальчики, не сыграть ли ему песню на наших гитарах? Ничего, доберутся до Марселя, они сбросят его в воду. Капрал, быстро всех людей на пароход! Давай, давай, иди. А ну, становись! Взять винтовки как следует. А ну-ка, снимите красные тряпочки с мундиров. Не трогайте. И нет, солдатский вид. Что подумают о Франции при виде таких свиней? А ну, марш на пароход, быстро, быстро. Ну, старик. Жуф, Солистен, на пароход. Вы что, оглохли? На пароход. Старик, кланяйся от нас родине. Что тебе не надоело шутить, да? Ты знаешь, что ты сейчас в разговоре с полковником дошутился до тюрьмы. Это пахнет тюрьмой, мой милый. Да-да, ну, марш на пароход, быстро. Жуф, он не понял. Что, старик, не хочешь попрощаться? Мы остаемся. Что? Ребята, мы с Селестеном остаемся. Что за идея? Да, да вы что, ребята? Ах, коровы, а? Коровы. Ну-ну-ну. 5 лет мы с вами не расставались, а? Да. Прощайте, мальчики, прощайте. Ну что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Солистена, веселого парня, не дурака, выпить любителя хорошеньких девочек, я все тот же. Но кроме того, я стал коммунистом. Что? Да, черт возьми, я остаюсь здесь. Я буду драться за революцию, но, значит, за вас. Черти, вы еще этого не поняли? Ну, идите, мальчики, идите. Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику, сбросить его в воду. Иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль. От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, идите, мальчики, идите. Уже убирают трап. Помните о нас. А полковнику передайте, что мы с Селестеном не дезертировали. Мы просто перешли в другую воинскую часть. Жух!